Глава 47. Милая, почти семейная встреча. Чернокрыловые оказались прилично ошарашенными неожиданной встречей. «Что это еще за...» — начал было Крат Гранович Чернокрылов, и гуси раздраженно откликнулись яростным шипением. Они запросто были в состоянии популярно объяснить, что именно это было. Даже повторить могли бы, а что? Летают тут всякие. А потом, может, не только ложки, но и поварёшки исчезают. Они-то точно помнили, какая дивная у их хозяйки поварёшка была. Как швырнёт, коня с копыт сносила. Шушана развела лапками. «Извините, но у нас приличное заведение, а не проходной двор. Незваным гостям не рады. Вот Филипп Иванович охрану завёл». «Это не охрана, а крокодилы какие-то. В смысле, крокодилы». «И они тоже». Любезно улыбалась Таня. «Добрый день!» Вороны почувствовали себя слегка, самую малость неловко, и, мимолетно переглянувшись, неохотно ответили. «Добрый!» Правда, Крат тут же все испортил впечатление. «Ну ладно, а где Вран? Мы его хотим забрать. Ему завтра на нашем празднике надо быть». «Забрать?» — протянула Таня. «Ну не знаю, это как он захочет». «Что значит, как захочет? Он мой сын и...» Начал закипать Крат. «Привет!» Вран открыл дверь в коридор и замер, изумленный редким зрелищем. «Отчего это вы тут?» «За тобой прилетели! Собирайся! Ты завтра должен быть на предосеннем слете!» Раскомандовался Крат. «Да, Вранчик, нам еще приготовиться надо! Я должна тебе рассказать, с какими вороницами мы тебя познакомим!» «Я не полечу ни на какой слет!» «И ни с кем меня знакомить не надо», — отрезал Вран. «И вообще, что здесь такое было?» «Гуси!» — радостно просветил Врана Терентий, который в момент встречи четы воронов и гусей каким-то непостижимым образом оказался на шкафу. Видимо, снесло столкновением харизм. «Гусики! Они, понимаешь ли, от чего-то не любят, когда в охраняемый ими пейзаж что-то такое вламывается». «Действительно, удивительно. И почему бы это?» — мрачно пробормотал Вран, глядя на отца, наливающегося дурным гневом. «Ты? Как ты смеешь? Я тут крылья треплю, чтобы тебя пристроить как можно лучше, а ты?» «Па, ты кое-что забыл, да?» — спокойно отозвался Вран. «Отец ничего не забыл. Мы постарались договориться с родными двух самых лучших молоденьких воронец». «Самых знатных, родовитых!» Коруна Чернокрылова очень не хотела, чтобы муж устроил скандал с сыном в этом доме. Почему-то появилось у нее ощущение, что тут подобное добром не закончится. «Мам, мне все равно, какие они!» — рассердился Вран. Все осталось по-прежнему. Его в упор не слышали. «Я никуда не полечу!» «Да как ты смеешь, птенец!» — рыкнул Крат. «Ты меня ни с кем не перепутал!» Чуть насмешливо уточнил Вран. Он уже сейчас стал выше отца. «Вранчик, мы же тебе добра желаем!» заторопилась Коруна. «Ну что тебе стоит? Слетаем, пообщаемся. Кто-то может понравиться, а может, ты кому-то сильно понравишься?» «Ну да, ну да. А что вы потом скажете родителям той, которой я понравлюсь, когда признаетесь, что я сговорен с Клювастовой?» уточнил Вран. Родители переглянулись. Да, во всем этом мероприятии именно тот опрометчиво заключенный договор и был самым сложным моментом. Мерзкие Клювастовы нипочем не соглашались его расторгнуть, а последнее время почему-то и вовсе отказывались каркать на эту тему. «Наверное, их вороница совсем полысела», злобствовала Коруна в беседах с мужем. «Вот и не соглашается даже навстречу». Они были уверены, что расторгнуть сговор удастся, но заплатят за разрыв. А если Клювастовы упрутся, они даже готовы были к тому, что вместо Врана придется отдать Вирка, как самого неперспективного на данный момент. Короче, сам факт того, что разрыв все равно будет осуществлен, сомнению Чернокрыловых не подлежал. Вот родители и принялись наперебой объяснять дитятке. «Дурачок, не переживай об этом!» заторопилась Коруна. «Мы решим этот вопрос!» «Клювастовы все расторгнут!» вторил жене подобревший Крат. «Раз сын упирается из-за того, значит, он всерьез обдумывал родительский приказ, Просто не понял, что все решаемо». Вран усмехнулся. «Насколько я в курсе, договор должна расторгнуть сама... невеста, а она против категорически». «Ну что ты переживаешь о какой-то дурочке?» — пренебрежительно махнул рукой Крат. «Действительно, и что мне переживать, раз вы меня к этой дурочке отправляли?» Вран хмуро смотрел на родителей. «Вы же мне добра желаете, лучше меня все знаете». «Не смей так с родителями говорить!» — рявкнул Крат. «А что? Я разве что-то неверно каркнул?» — удивился Вран. «Забудь об этом! То время прошло!» Каруна вообще легко забывала то, что ей было не нужно помнить. «Извини, у меня так не получается!» — повинился сын. «Так что прости, но я на праздник не лечу. Вот позорище-то будет, если вы меня с кем-то знакомить станете!» «А тут моя невестушка объявится». «Ой, вот об этом не волнуйся, мой птенчик», — рассмеялась Каруна. «Она? Она же лысая». «Малоперная», — фыркнул Вран. «Да как ни назови, она не осмелится туда прилететь». «Неужели же?» Приятный женский голос от дверей заставил Чернокрыловых изумленно повернуться к новому действующему лицу. Врана ухмыльнуться, а Таню, Шушана и Терентия переглянуться, понимая, что сейчас-то беседа станет куда как живее. «Какая тут у нас милая-примилая, почти семейная встреча!» «Крылана?» — опешила мать Врана. «Что ты тут делаешь?» «Как что?» «Прибыла познакомиться со своим женихом». Вран изо всех сил удерживал на лице невозмутимое выражение, хотя и понимал, что такие потрясенные лица родителей он вовек не видел. «А как ты его обнаружила?» Возмутилась Каруна, гневно покосившись на Таню. «Как это как? За тобой следила, конечно!» Крылана уже всерьез считала Таню своей подругой, которой у нее никогда раньше не было, поэтому от души возмутилась этаким намеком. «Дура!» — рявкнул Крат, наконец-то обнаруживший, кто во всем виноват, но слегка подзабывший, наверное, от стресса, характер собственной супруги. Правда, взгляд жены столь многое ему сходу посулил, что он осекся и переключился на Клювастову. «Ты! Это ты тут воздух взбиваешь!» — рявкнул Крат на невозмутимую Крылану. «А с другой стороны, так даже лучше. Сейчас ты разрываешь договор, и мы расходимся миром». «Да с чего бы это? Зачем мне что-то разрывать?» — картинно удивилась Крылана. «И не собираюсь». «Что? Почему?» «А зачем мне от такого мужа отказываться?» «Договор подписан, деньги вам заплачены. А потом, он же красавец, как ни посмотри!» Она бросила насмешливый взгляд на насупившегося Врана. «Да и голова хорошо работает!» «Он-то да, а ты на себя посмотреть забыла!» Очень опрометчиво заявил Крат. «Ты ж позорище!» «Неужели же? А что ж вы сына-то такому позорищу запродали?» Крыть было нечем. Чернокрыловы стремительно переглянулись и сообща рванули в атаку на Крылану. «Давай откровенно, ну куда тебе такой?» — заторопилась Каруна. «Над тобой же все обкаркаются со смеха. Лысая вороница и наш Вран!» «Да-да, только от чего-то раньше вас это не смущало. Это ж вы сами мне его предложили. Точнее, даже не мне, а моему семейству», — парировала Крылана, абсолютно не нервничая из-за оскорблений, которые слышала в свой адрес. Нет, раньше-то она по потолку бы ходила от ярости, но сейчас... «Ой, я поняла!» Она сделала вид, что до нее только что дошло. «Все дело в том, что он изменился. Правда? Раньше был недоросль, вас компрометировал, можно было его и сплавить куда подальше. А теперь-то красотун, небось, будет самым крутым в роду». Щедрое посыпание солью ран оппонентов давало свои плоды. Чернокрыловы как-то скукожились, смутились, начали невольно отводить взгляды от Врана. «Довольно!» — первым в лапы себя взял Крат. «Чего ты хочешь, денег?» «Зачем они мне? Своих довольно!» — небрежно отмахнулась Крылана. «Тогда, наверное, ты хочешь мужа? Ну ладно, давай мы тебе другого вороненка из выводка предложим!» Выдал Крат свой главный козырь. «Сама понимаешь, все равно ты в выигрыше». «Это почему?» — наивно поинтересовалась Крыланна. «Ну как же, лысой, в смысле малоперной воронице, хорошего мужа не найти!» Вкрадчиво поддержала мужа Каруна. «Ой, да что ты каркаешь? Правда? Даже если бы дело обстояло так, это не причина, чтобы меня так оскорблять, подсовывая желторотых птенцов!» Вран собирался было возмутиться тем, что его желторотым назвали, но Таня ловко его остановила, наступив на ногу. «Молчи, молчи сейчас, она сама разберется», — беззвучно приказала она, оглядывая дискуссионное поле боя. Они с Враном были рядом, стояли, облокотившись на широкий подоконник. Терентий, по извечному котовому стремлению к комфорту, устроился в кресле. Шушана сидела на столешнице, получая массу удовольствия от пребывания в эпицентре такого дивного семейного общения, а гуси бдили по периметру. Да, Крылана собиралась разобраться с этим безобразием. Сначала она планировала прилететь с Враном на местный слет, а потом передумала. Нет, не потому что не хотела подводить Чернокрыловых, а потому что тогда она никак не успевала бы на предосенний слет у себя дома. «Да никакая Золушка не ждала бал так, как я этот слет», рассуждала она, прихорашивая перья перед здоровенным зеркалом. «Что там эта Золушка? Фитюлька? Девчонка? А я? Я столько лет во всем этом лысовстве жила, что заслужила настоящее возмещение. Буду брать положительными эмоциями, открытые в изумлении клювы и разъехавшиеся от потрясения лапы приветствуются», решила она. Правда, текущий разговор ее тоже забавлял, особенно надувшаяся от раздражения Каруна. «Чем? Чем это мы тебя оскорбили?» — возмущалась она. «От сердца птенца оторвали, можно сказать, а ты? Разрывай договор! Посмотрела я на тебя и поняла, ты будешь позорить моего птенчика. Внешним видом ты до него не дорастаешь». «Ой, а кто бы тут про внешность говорил?» — рассмеялась Крылана. «На себя-то посмотри, ободранные оба!» «Да мы-то переоденемся, и все нормально будет, а вот ты...» «А что я?» — невинно уточнила вороница, пинками приближающая момент собственного торжества. «Ты лысая!» — завопил Крат. «Да ладно, правда?» Крылана упала на пол и взлетела с него красивой птицей, с гладким, богатым, истинно черным оперением. «Ну что, кто здесь лысый?» презрительно каркнула она. «Как это?» ахнула Каруна. «Ты что, свекровушка, в куры записалась?» вовсю насмехалась Крылана. «И да, в нашем договоре прописано имя жениха, так что на другого я не соглашусь. Зачем мне какой-то там? Мне сейчас только такой, как Вран, и подойдет, так что порхайте отсюда со своим слетом. А то я там появлюсь и всем прокаркаю, как вы сыночками-то торгуете. Позор!» Чернокрыловы убрались быстро. Оба не отошли от шока, напавшего на них при созерцании красавицы-невесты почище злобных гусей. «Ну вот, а ты, Вранчик, переживал!» насмешливо посочувствовала женишку Крылана. «Обойдутся они со слетом. Ну, по крайней мере, на этот год». «Ты была прекрасна!» от души сообщила воронице Таня. «Я знаю», — скромно кивнула она. «А теперь? Теперь я хочу заняться своими. Я их завтра навещу». «Мне прям жалко стало семейство Клювастовых», — негромко констатировал Вран, когда Крылана улетела по коридору к себе, прихорашиваться перед полетом. «Она там всем жару задаст. Только вот я с ней не полечу. Тань, скажи ты ей, а?» «А сам?» «Не, я с ней связываться не хочу. Мне бы от нее расторжения добиться». Таня осторожно уточнила у Крыланы, собирается ли она звать Врана на местный слет семьи Клювастовых, и услышала ответ. «Дорогая моя, ну, конечно же, нет. Мне он там только мешать будет. Я столько лет была презираема местными воронами. Что, имею право оторваться хоть раз?» «Вот и я так считаю. Я заслужила право немного позалушиться. Ну, что ты так смотришь? Золушкой полетать. И вообще, мне Вран нужен примерно, как и его братья. То есть никак. Но согласись, приятно же клюв почесать о раздутую самоуверенность некоторых». Последующие события только подтвердили мысли Крыланы.